Открою тебе секрет, — начал Уилл. Иногда я представляю, будто я сирота, будто нет у меня никого на всем белом свете, ни родителей, ни братьев, ни родни. Никто от меня ничего не ждет, не о ком беспокоиться, и в первый миг мне нравится это чувство. Но вдруг начинает казаться, что хуже ничего на свете быть не может. И я радуюсь, что я — это я. «Да», — отозвалась Роза, — «понимаю». Снизу кричали близнецы, торопили Уилла. Он подал бабушке руку и повел ее дальше. «У меня тоже есть секрет», — призналась Роза чуть погодя. «Какой?» — спросил Уилл. «Я приехала в Америку не только повидаться с семьей, но еще и потому, что мне больше некуда деться. Я истратила все деньги, Уилл, до последнего гроша». «Ясно», — ответил Уилл. «Тогда оставайся у нас жить». «Не будут ли твои родители против?» — встревожилась Роза. «За мамой и папой должен кто-то присматривать. Я не могу этим заниматься всю жизнь». Концерт. Уилл и Рой повстречались после школы на эстакаде уже в темноте, сгустившейся чернильным пятном. Они лишь поприветствовали друг дружку, даже не остановились перемолвиться парой слов. Рой спешил к цветочнице забрать букет для Доун пред началом смены в Dutch Oil, а к половине девятого собирался забежать за Доун, чтобы вместе пойти на бал. Уилл махнул на все рукой. В школе только и разговоров было, что о бале, а они с Минной держали свои планы в секрете, напоминали о них друг другу без слов. В школьном коридоре она пробегала пальцами по его ладони. Возле кладбища Уилл свернул на Дубовую улицу. Снег шапками лежал на памятниках, узорами расписал ажурную ограду. Там, где кончалась Дубовая улица, Пай-Холлоу-Роуд, 3 мили велась среди лесов и пастбищ, пересекала железнодорожные пути, проходила мимо Dutch Oil, а еще через 3 мили мимо загородного клуба Пай-Холлоу. После обильного снегопада тамошнее поле для гольфа превращалось в отличную санную горку, о которой рассказывал близнецам Говард накануне приезда Розы. Услышав по радио, что надвигается метель, Говард вспомнил о своем обещании покататься с близнецами на санках и вновь заговорил об этом с Маркусом. Уилл и Джулия вместе пошли к Фриде. Уилл с Минной собирались на концерт, а Джулия с Фридой на встречу женского клуба, которую перенесли на пятницу, потому что в четверг Эйв водила сыновей на хор. Шагая по ледяной улице, Джулия нарушила свое обещание молчать о Минне. Ее так разбирало любопытство. «Знаешь, я всегда надеялась, что вы подружитесь. Ты с детства рос влюбчивым. Помнишь Рут и Салли?» Уилл хитро улыбнулся. «Я всех девчонок забываю, стоит подвернуться новой». «Неправда. И ты сам это знаешь». Джулия застегнула воротник его армейской куртки. «Прошу, будьте осторожнее, дороги ужасные». Уилл пообещал. К закату разгулялась настоящая метель. Джулиус позвонил Клео Паппас и пригласил ее после ужина в гости, но она отказалась. «Меня снегом занесет». Но Джулиус не унимался. «Телек посмотрим, журнал полистаем». Клео хихикнула, ясное дело, к чему он клонит. «А твой брат будет?» «Куда он денется?» — подтвердил Джулиус. В прихожую из подвала поднялся Маркус, волоча пару ржавых санок. «Папа ведет нас кататься в загородный клуб Пай-Холлоу». «Но Клео обещала прийти». Маркус возразил, что нельзя подводить папу. Договорились покататься 2 часа, а к 9 вернуться домой и ждать Клео. «Бабушка, пойдешь с нами?» — спросил Джулиус, укутываясь потеплее. «Расшибетесь насмерть!» — Роза вздрогнула и ушла ставить чай. В тот момент, когда Говард и близнецы отъезжали от дома, Уилл и Минна садились в автобус. Погода продолжала чудить, меняясь чуть ли не каждые 10 минут. То снег сыпал крупой, то небо вдруг очищалось, то начинали падать пушистые хлопья. На дорогах был сплошной гололед. Электричка до северного Джерси, гремя и посвистывая, мчалась через промерзшие болота, через занесенные снегом пригороды, прямо навстречу метели. Минна была в черной кожаной куртке, красной бархатной юбке, черных колготках и низких ботинках. С румянами она чуть перестаралась, но ей хотелось, чтобы Уилл весь вечер не сводил с нее глаз. И она добилась своего. «Ты что, — спросила она в поезде, заметив, что Уилл то и дело поглядывает на нее. «Ты совсем другая», — Уилл улыбнулся. «Мы знакомы?» Мина сперва взглянула на него испуганно, но через миг на ее губах заиграла ликующая улыбка. Уилл был в армейской куртке поверх трикотажной рубашки, а джинсы не доставали до стоптанных красных кроссовок на дюйм с лишним. Соломенные волосы падали на плечи. Подросток на пороге взрослой жизни. Он неуклюже возвышался над Минной, долговязый и неловкий. Но его опущенные глаза загорались, когда Минна заговаривала с ним, а длинные пальцы переплетались с ее пальцами. Нос у него был длинный, лицо вытянутое, но в глазах Минны его черты были овеяны поэзией. Его спокойная печаль будоражила ей душу, напоминала, что ей тоже неуютно в мире. На станции Принстон-Джанкшн в поезд сели еще пассажиры и Минны.